Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире The Linux Phone Podcast. Сегодня пятница, развратница, 18 июля. У нас очередная подборка новостей в студии, как всегда, наш покорный слуги Пол Короти. Приветствую всех. Ну, еще, как всегда, мы уделяем много внимания вопросам безопасности. Точнее, в первую очередь, мы уделяем вопросам безопасности. И начнем наши обзоры новостей с уязвимости в библиотеке LibreSSL. Напомню, что LibreSSL – это библиотека, которая является форком OpenSSL от команды OpenBSD, направленная на упрощение или уменьшение количества кода. Да, как на упрощение, но уменьшение количества кода. Вот. Целью сократить уязвимость. Ну, есть такая идея, что чем меньше кода, тем меньше уязвимостей. Вот. Что у нас тут? Вот, ну и уже есть релиз 2.0.2. Несмотря на то, что проект очень молодой. И, в общем-то, там были проблемы, я понимаю, с генератором случайных чисел PRNG, который, как я понимаю, толком не работал на OpenBSD. Вообще, да. То есть проблема на OpenBSD не воспроизводится, она воспроизводится в portable версии библиотеки. Вот. Проблема связана с особенностью реализации в LibreSSL генератора чисел, который был завязан на возможности OpenBSD и учитывал некоторые особенности платформы Linux. В частности, LibreSSL использовал изменение PID для отслеживания форков и инициирования переинициализации PRNG, но не учитывал, что один 16-разрядный PID-идентификатор может быть назначен двум и более осуществляемым процессом. В Linux гарантируется, что отдельные дочерние процессы будут иметь разные PID. Он допускает, что в определенных условиях PID может попасть идентификатором проводителя. Ну, после большого числа форков может добиться позднее PID дочернего процесса и проводителя. Вот, ну, в общем-то, у OpenSSL есть код, который должен быть разрулить всю эту ситуацию с одним и тем же PID-ами, но, в общем-то, он удален в LibreSSL. Потому что не актуально OpenBSD. Вот. Ну и для Linux тоже пришлось что-нибудь подкрутить. Вот. И есть уже тестовые приложения, которые может возвращать два одинаковых значения при разном чтении генератору случайных чисел. Вот. Я так понимаю, это может возникнуть достаточно редко. Не знаю, если очень, там будет... Очень редко, если, допустим, ты запустишь какую-нибудь форк-бомбу, и тебя нагенерит куча пидов, дочерних, которые вдруг окажутся одним и тем же. Вот, ну, в общем-то, один раз, не знаю, там на 100 тысяч или 10 тысяч это может быть, но все-таки надо как-то пофиксить. И, в общем-то, Теодор Цо предложил включить состав ядра нового системного вызова JetRandom, который является аналогом вызова JetEntropy, который есть в OpenBSD. И JetRandom, в общем-то, должен делать все хорошо, и берет на себя все фиксы, которые нужны были сделать LibreSSL, чтобы предотвратить эту ситуацию. И, в общем-то, не знаю, правда, какой версии ядра это есть уже. Наверное, будет какой-то 16-ки. Там RC или уже в стабильной версии. Вот. Ну и, в общем-то, работа идет, но надеюсь, что будет нормальный SSL, потому что SSL мне даже не надо вспоминать всем, что он значит сейчас в операционной системе. Ну, учитывая то, что сколько раз эту библиотеку в этом году компрометировали, просто находили критические уязвимости, то внимание должно быть повышено, уделено разработке такого важного криптографического компонента. Кстати говоря, после того, как все это произошло, в проект OpenSSH предоставил свой вариант без линковки с библиотекой OpenSSL. Насколько я помню. Что-то не припоминаю, но возможно такое, что было. Вот, ну не знаю, надеюсь, что LibreSSL будет жить дальше и станет номером один. Ну, посмотрим, да. Просто говорят, многие жалуются на то, что OpenSSL сейчас слишком раздутый. Только чтобы его там не почистили так, чтобы не началась такие же самые возни, как было с GNOME. Ну, совместимость надо будет сохранить. Все-таки. Ну, хотя, может быть, если, допустим, какие-то там вызовы функций будут востребованы, и они будут некоторыми приложениями, и они будут на них завязаны, а в LibreSSL их удалят, то это будет как-то нехорошо. Хотя, с другой стороны. Вот. Окей, тогда идем еще одной уязвимости. Теперь уже модули LTTP, FP из состава ядра Linux. Вот в этом самом модуле есть уязвимость CVE-2014-4943, которая позволяет пользователю использовать код с привилегиями ядра. И эта вся штука возможна, если вы собираете ядро с опцией config.pipwall.lttp. Вот. Есть патч уже, который не вошел в обновление 3.15.16 и 3.14.13. Вот, и сейчас для того, чтобы исключить возможность, чтобы уязвимость пошла в ход, надо забэклистить этот самый модуль, бэклист LTTP PPP в файле modprop.conf. Вот. Вообще-то LTTP интересный протокол. Вообще-то когда-то очень давно, не знаю, года 2 или 3, в России есть такой оператор Билайн, в Украине есть его, скорее всего, та же самая компания. Киевстар, было... имеешь в виду? Да, Киевстар, тоже был Билайн, но, в общем-то, одно и то же. И там очень было популярно подключение через как раз этот LTTP. Тогда Network Manager еще ее не поддерживал, кажется. Я вообще... Сейчас вроде бы умеет его. А тогда надо умеет, было... да. А тогда надо было запускать демон XLTPDD, который, в общем-то, очень странный, он не всегда с тобой не работает, он работает в user space. Вот. То есть он поднимает туннель к серверу. Там еще был какой-то вариант, чтобы работал на уровне ядра, но это было как-то очень нестабильно. И вообще-то маршрутизация там пришлось. Там при этом включении приходилось настраивать чуть ли не всю руками. И это, не знаю, меня сподвигло немного получить маршрутизацию, получить как работают сеттингсы, там протоколы. Вот. Ну, пришло счастье, и наконец они потом уже у нас перевели на нормальный DHCP без проблем. Ну и не знаю, как в России. Ну, скорее всего, наверное, тоже. Ну да, в то время была, по-моему, еще тогда был оператор Карбина, который был в свое время куплен Билайном. Вот. И они тогда, да, у них было подключение через... можно было через PPTP, а можно было через LTTP. Вот. Сейчас, скорее всего, они также HCP раздают. Адреса, если кто-то купил адрес, допустим, они привязывают, делают просто бинг к MAC-адресу, и он получает постоянный адрес. Я вообще-то не очень хорошо понимаю провайдер, который раздает интернет по этому протоколу, потому что он довольно-таки требовательный к железу. И да, настройки там не очень хорошие. Я вроде бы и в Корбине, и в Билайне, скорее всего, в Корбине. Там надо было вручную предписывать где-то 10-20 маршрутов. Там локалка, локальные ресурсы, все. Я точно не помню. А в свое время я работал в субдилере Корбины. Называлось ООО «Ландата». Ну, считай такое вот, очередное ООО «Вектор». То есть компания однодневки, которая там ООО «Рога и копыта». Да, ООО «Рога и копыта», который там существует где-то там в офисном помещении в прокуренном, в котором еще нет никакого ремонта и все такое. В общем, и в свое время вот я там разъезжал по городу и брал заявки, которые, ну, изначально были карбиновские, но часть карбина, в общем, за какие-то денежки отдавала в эту компанию. Вот. Собственно, ездил, подключал к карбине, да, там был PPTP, был LDTP, маршруты, не помню точно, что прописывались. По-моему, только я один маршрут по умолчанию прописывал. Вот. Вообще-то теперешний DHCP клиент в Linux, он не совсем нормально умеет локальные маршруты подхватывать. И там надо строить повторить, что нередко пользователи администраторы не очень сильно этому рады. Ну бывает. Не знаю, теперь, наверное, все окей. Потому что допилили, и сам протокол, наверное, уже стал использоваться гораздо реже. Вот, ну, что ж, раз уязвимость нашли и исправили, значит, это хорошо, значит, код стал еще безопаснее, но сколько еще Zero Day нам предстоит увидеть? Либо два варианта, либо ты остаешься на старом ПО и сожжешь старыми известными багами, либо ты обновляешься и получаешь новые, но никому неизвестные баги, которые могут в один день прекрасный день стать известными. Такова жизнь. Дальше да. У нас тоже не очень приятные новости. Приятная и жизнерадостная новость. Ну, в общем-то, тогда расскажу я, потому что я более в теме и хочу немного расширить ее. MPAA добился очередной блокировки кучу GitHub репозиториум. Там, не знаю, цифры в общем-то нет пока что. Это все было регламентировано на основании закона о DMCA, авторском праве в цифровой эпохе. Вот. И в общем-то здесь обратим внимание на два таких репозитория свободных проектов, это Popcorn Time и Time for Popcorn. Как понимаете, в названии, скорее всего, это приложение для того, чтобы крутить кино. Вот, приложения непростые, они позволяют, внимание, любой домохозяйке обсудить это приложение, нажать пару клавиш, и у нее будет играть самые новые крутые классные фильмы, которые еще идут кинотеатров, скорее всего. Ну, так, поиск, по-моему, идет с помощью Digital Hashtable в торрентах, и идет последовательная загрузка фильма. Да, идет загрузка, и, в общем-то, я не знаю, там или последовательно, но уже может играть после только старта. То есть там вроде бы последовательная загрузка идет, то есть ты запускаешь, у тебя файл качается именно последовательно, не кусками, так вот, как попало. Вот, там именно последовательно. А, да-да. В общем, я не знаю, они, скорее всего, прикрыли туда iStream или что-то другое. Ну, это не так уж важно, потому что, как вы понимаете, владельцы кинотеатров, всяких там голливудские боссы не сильно рады, потому что это дает простым людям доступ к самому новому кино, вот, и которое они могут смотреть у себя дома прямо-таки. Это, конечно же, не всем нравится, и поэтому они закрыли эти репозитории. Но самое главное, оригинал проекта, там немного другое название, но вот. Оригинал проекта на GitHub жив, но он не разрабатывался уже полгода. То есть, скорее всего, они так как-то на что-то сделали с разработчиком. Вот, я... Да, говорим. Какой-то важный приватный репозиторий перешли. Такой вариант возможен. Я, например, запросто могу поднять у себя репозиторий на своем сервере, который доступен только по SSH. Если ты доступен ключик, ты можешь только туда контрибьютить. В общем-то, не знаю, с GitHub теперь все нормально, есть там можно и так сделать, можно там еще в репорты поднять, и даже не одну. Я, в общем-то, у них неплохо вызывается. Но GitHub это, мне кажется, дает немножко двойной эффект. Это, конечно, эффект Streisand, который делает гораздо популярнее эти приложения. Там уже в комментариях мы написали, что вот это классно, я про такого никогда не слышал. А ну-ка, я поставлю, попробую. Вот. Ну, и мне кажется, что, да, идет тиск на разработчиков, чтобы они этого не делали. Так как это... Даже те люди, которые не осиливают торренты, не осиливают какие-то там... Не знаю, здесь сейчас кроме торрента можно сказать новые фильмы. Ну, какие-то особенные ресурсы там платные, тоже Netflix. Вот, они могут себе получить это все в части на компьютере, там не надо что-то сильно осваивать. Вот. Еще проблема... Вроде бы с первым тайм, попкорн таймом, то, что там очень быстро исчезали разработчики. Как это делать? Ну, так и в TrueCrypt тоже внезапно взяли, исчезли разработчики, и исчезли весь софт. Это, в общем-то, далеко не так. Понимаешь, это случалось раз с TrueCrypt, да? А там уже была такая штука где-то раз 5. Или 4, ну где-то в этом диапазоне точно, потому что вот идет человек, он говорит, ой, я форкаю этот репозиторий, мне нравится, я готов там вкладывать много времени в разработку, да? А потом через... Через пару дней, ну даже недель, он внезапно исчезает, нет новых коммитов. Ну и потом, если его спрашиваешь где-то, не знаю, там в RC, где-то где-нибудь в чаты приватные, он говорит, что вот я ничего не могу сказать, то есть проект больше не будет разрабатываться и все. То есть, скорее всего, идет тиск или там кто-то раскидывает, подкидывает им под двери мешки с деньгами. Ну, прессинг какой-то имеется в виду. Вот так что кажется мне, что без прессинга такого серьезного там не обошлось. Это неудобно, так что надо как-то развивать это все добро. Не знаю, либо так сам как TrueCryptum они делали, либо что-то другое искать. Я думаю, что приватные репозитории не на GitHub, это как раз таки выход. Ну вообще-то GitHub это, мне кажется, не он себя компрометирует всем этим. Это уже не первый раз. Но дело не в GitHub, дело в том, что идет прессинг на самих разработчиков. GitHub это такая уже второстепенная штука. Вот. Но я бы хотел также рассказать немного о том, где сейчас нормальные люди берут новые фильмы и музыку. Вот, например, у вас в России, где сейчас можно получить все это добро, кроме торрента? Мне интересно. Видео Яндекс.ру, пожалуйста. А, ну то есть там нет новинок, скорее всего, есть. Новинки вряд ли, да, они найдутся, но что-нибудь там, тот же, например, Робокоп, который был этого года, это я там посмотрел. Хорошо. Не в самом лучшем качестве, это не DVD-рип, не свежак, это камрип обычный. Ну, у нас, конечно же, в Украине все за тем добром лучше. У нас есть AXUA AXUA, да. И BRB2. Вот, ну там можно смотреть, не знаю, фильмы те, которые уже не идут в кинотеатрах, уже свой показ прошли. Ну, в общем-то, там тоже. То есть у них кассовые сборы уже прошли, все, они собрали всю маржу и. Забили на все это. Забили на все это, да. Ну, вот. Такого добра на Яндекс.Видео полно. Бери, смотри. Ага, ну, в общем-то, да. Но есть вообще такие злобные и жесткие люди, которым, ну, даже фильмы какого-то там бурдатого 2008 года, они не дают посмотреть. В общем-то, с этим тоже будут проблемы. Вот. В общем-то, как я понимаю, у вас в России только Яндекс с этим делает. И есть какие-то еще. Ну, Яндекс места. Это агрегатор. Я хочу сказать, что Яндекс это агрегатор. Он у себя не держит файлы. Ага. А агрегирует он с ВКонтактика, с Mail.ru, там, с Одноклассников, со всякой вот фигни. В общем, со всякой онлайн-фигни, это просто агрегатор. Но агрегатор хороший. Я, если я хочу посмотреть фильм, я иду туда. Особенно если фильм не первой свежести, то, пожалуйста, там их валом найдется. В разном качестве, с разными переводами и все что угодно. А, ну, вообще-то, я немножко разжирел уже и смотрю фильмы по прямым ссылкам. Ну, что через плейлисты по HTTP. Ну и в том же AXVA там можно найти легко и Full HD, и 720p, и там в другом хорошем качестве. То же самое касается музыки, наверное. У вас вроде бы в России такой ресурс, вроде бы Мегафильмс.ру или что-то там... Не слышал, я очень редко смотрю фильмы. Насчет музыки, все в основном берут только из ВКонтакте.ру. Это вот большое просто гигахранилище. Я не знаю, я опять, может быть, прорекламирую репозиторий WFreeCrap.CLI. Там даже есть командочка Listen, который ты указываешь, а исполнителя, и он тебе из ВКонтактика тащит плейлист и через MPV проигрывает. О, ну это хорошая штука, она будет еще раз прикрепить это. Да, но только в WFreeCrap.CLI там много чего неочевидного. Вот. Все-таки нужно заняться документацией этого проекта. Я, пожалуй, этим займусь на досуге. Я имею связи с автором репозитория. Я иногда отправляю за коммиты. Вот. Ну, не знаю, мир забугорный, там, наверное, тоже таких проблем особо нет. Хотя, не знаю, там уже в Европе чуть ли не отсылают иски за то, что вы там скачали. Есть такие уже прецеденты там. Вот. Ну, Депорит Бэй там. Если говорить о легальной музыке, о легальном бесплатном прослушивании музыки, то есть некоммерческий проект, который живет на пожертвованиях, называется Soma FM. Но это радио. Soma FM? Да. Есть еще Libre FM. Но там вообще они какие-то очень странные. Ну, потому что мне кажется, что там времени, денег указывается по ним. На Soma FM есть музыка на любой вкус. Там есть куча плейлистов. Точнее не плейлистов, а именно стримов. В котором можно выбрать музыку по вкусу. Вот. Играет там как платная, так и бесплатная музыка. Легально, бесплатно еще можно слушать на Last.fm. Есть что-то там, есть Discovery как раз. Ну там не совсем бесплатно, и не совсем все. Скажем, не совсем все, да. Не совсем все, но что-то есть. Можно. И что еще? Ну, опять же, Яндекс.Музыка, извините за рекламу. Музебра, просто плеер. Куча проектов. Не знаю, такие большие торренты, наверное, не надо уже рекламировать. Но Музебра и Постоплеер, я хочу сказать, что они используют в качестве бэкэнда тот же ВКонтакте. То есть хранилище, да, они лезут в API ВКонтакте, берут оттуда музыку и подсовывают ее. Просто более удобный интерфейс. Ну да, вообще-то много чего говорится на ВКонтакте, но там проблема в том, что там иногда убирают вырезают все запиращенное. Был один очень клевый случай, как раз таки, когда еще Павел Дуров был директором генеральным. Собственно, какой-то, я не помню уже, какой российский певец, ну нафиг все, они в выпуске все «Фабрики звезд», выпускники. Вот. Он, в общем, поднял бучу, начал жаловаться на то, что, собственно, его музыка валится в ВКонтактике. Ну, Павел Дуров, что, ему жалко, что ли, взял, удалился с музыкой, с формулировкой, не представляет культурной ценности. Да-да, я вроде припоминаю такую штуку, но не помню даже имя певца. Вот, но там даже доходило до кола, что, например, Лану Дель Рей обзывали самого артиста как вроде бы Вана Бедвей и заливали так, потому что иначе оно блокируется. Так оно и блокируется. Ну, вообще-то, не знаю. Торренты я вообще-то очень было бы интересно послушать информацию, если бы кто-то из нас жил на Западе, как там вообще там в Европе, в Штатах относится к торрентам, и сколько без проблем там что-то можно вытянуть. В Германии очень наказуемо. То есть там надо чуть ли не VPN прокидывать себе, чтобы утянуть торрент? Да. Уж совсем плохо стало. В Германии с этим очень строго, можно получить реальный срок. Да, ну, все, мне кажется, более всего зависит здесь от провайдера. То есть, насколько там есть какой-то бунин, что там следит за тобой и стучит на тебя, так вот скажем. Вот, ну, не знаю. Ну что, мне кажется, с торрентов есть еще хороший такой кикасту. Вот, но там, чтобы что-то залить, надо чуть ли не знаю. Вот однажды зарегистрироваться, мне спросили прямо, что ты хочешь там залить. А, ну, если я там укажу просто тупо музыку видео или не знаю, там книги, то они тебя отфутболивают. Ну такая штука. Там тоже очень много чего есть. Ну еще The Part, я там, например, в том же Linux скачиваю печатные издания. Еще хочу порекомендовать один сервис простой. Сделал мой знакомый Walker 57. Он, по-моему, не знаю, может быть сейчас и является, но раньше был мейнтейнером проекта QMPT клиент. У него есть свой проект Bitches.net. Вот. И на Bitches.net как раз есть такой сервис, называется SeedMePlease. SeedMePlease – это сервис, который позволяет раздавать через торренты файлы до 300 мегабайт, которые ты просто заливаешь через веб-форму, и которые сервер сидирует в течение суток. Неплохая штука, такая себе торренты с приколом. Да. Потом он дает магнит-ссылку и это, как его? Магнит ссылку и торрент файл. Вот. Ты, собственно, делишься, там можешь кому-то послать магнит ссылку, он его скачает. При этом тебе нет необходимости держать свой компьютер включенным, чтобы раздавать. Вот. В общем-то, купирасы наступают, и не знаю, может мы тоже через пару лет будем искать какие-то VPN, чтобы скачать торренты. Вот сейчас, не знаю, где-то на востоке Европы все окей с этим пока. Ну, я тебе хочу сказать, что у меня на сервере, на моем, вполне спокойно живет музыкальный карантин. Но все-таки в Тилоа, в Нидерландах, иногда обузы прилетают. Это если они обнаруживают скачивание жутко популярного, только-только свежего фильма. И если это нагибает сеть их, они будут разбираться, в чем проблема. Вот. Так что лучше, если вы занимаетесь такой деятельностью, сразу говорю, что ограничивайте скорость раздачи. Я, в общем-то, раз было дело, раздал вроде бы 300 гигабайт на DigitalOcean в сутки. Даже меньше. В общем-то, ну не знаю, вроде бы где-то это было за сутки. То есть вроде бы на Digitalocean мне ничего не прилетало, но и скорость осталась та, что была. Вот то, что если ты не убираешь, то можно, скорее всего, делать новые. Вот, ну, не что все будет хорошо, копирасты тоже не вечны. И всякое бывает в нашей истории, и иногда таки добро побеждает бубло. Ну как еще сказать, все дело в том, что тут все вот это вот фильмы, музыка и прочее искусство, это нематериальные ценности, стоимость копирования которых равна нулю. Да, и очень хочется на этом заработать, что и тоже не просто хочется на этом заработать раз, просто хочется на этом заработать всю жизнь. То есть ты что-то хорошее издал и все. За старости все должны тебя обеспечивать. При этом хочу отметить, что есть очень клевые коллективы в этом мире. Я очень люблю итальянскую группу Dubstars Incorporated. Это такой итальянский индастриал на английском языке с таким акцентом. Но они очень клевые, и они выкладывают свою музыку в свободный доступ под лицензиями Creative Commons. Зарабатывать на концертах. Ну, это круто тоже, да. В общем-то, был уже известный случай с Металликой, где они раз ради прикола собрались и попробовали качнуть свой альбом свежий. Вот. Они его скачали вообще-то без проблем, нашли без проблем. Но это их не очень сильно обрадовало, как ты понимаешь. А, они, по-моему, через Napster скачали как раз. Это, да, дело было в 2003 году. И Ларс Ульрих очень негодовал по этому поводу. Он, собственно, всю эту бучу поднял. Ну, в общем-то, покойники тоже не остались к этому холодными. И тоже было много там заявлений, там комментариев и прочих бучей в Венете. Ну, не знаю, это, конечно, судить им. Вот, судить покойникам. Ну, они потом вроде бы исправились, они потом начали давать открытые концерты и всякое такое. Ну, не знаю, я не был фанатом Металлики никогда, вот. То, что... Я просто смотрел фильм не о них. Судить. Я просто смотрел фильм о них, как, собственно, все это развивалось. А, вот. Да, был такой период в их жизни. В общем, не знаю, как все это дальше будет развиваться, но то, что GitHub это не про свободу, уже ясно. То есть, все-таки репозитории могут прикрыть, если кому-то понравится. Хочу отметить, что также Gitorius, те же Atlassian, Bitbucket, они тоже не защитят, если до них дела нет. Надо искать, не знаю, какие-то серверы под штатами. Все сервисы, где-то на островах. Все сервисы хотят просто сохранить свой бизнес. Особенно крупные такие, как GitHub и Bitbucket. Никого не интересует прогибаться ради кучки приверженцев свободы. Да, ну не знаю, может есть что-то уже у Швейцарии такое. Надо будет как-то поулить. Вот там они в Швейцарии тоже пробовали создать почту такую, но пока что не взлетели. Хотели вроде бы собрать деньги. Они, по-моему, хотели создать Dark Mail, что ли, или как оно называлось? Это был проект Krypton. Нет, про Krypton я не слышал, я слышал про Dark Mail, который последователь LavaBit. А, ну там пока что, не знаю, есть какие-то разработки или нет, потому что там совсем новый протокол. Ну да, вот так вот, такие вот дела. Кстати говоря, не знаю, была ли у нас эта новость, или рассматриваем мы ее. Если уж рассматривать законодательство, то и со средствами шифрования не все так очевидно. То есть, например, в курсе ли ты, что в России запрещен BlackBerry Messenger? А что за мессенджер? Еще раз подъем, потому что я не совсем четко услышал. BBM, BlackBerry Messenger. А, BlackBerry? Да. Нет, не в курсе. Нет, собственно, сами аппараты продаются. Но, по идее, BlackBerry Messenger запрещен в России. То есть, если тебя где-то поймают с телефоном и запущен мессенджер, ты можешь серьезно улететь? Да. Я же давал ссылку в наш чатик, в нашу конференцию, вот, где была позорная история о том, как таможня, в общем, решила оторваться на одном пареньке, который заказал Motorola G, сотовый телефон. Вот. Проблема была в том, что этот аппарат не сертифицирован Ростестом, вот, а все, что не сертифицировано Ростестом и содержит средства шифрования, это уже подлежит изъятию и возбуждению уголовного дела. А если вы совсем, ну не знаю, в общем, там у вас на таможне вроде бы тарифы, не знаю, с какого-то времени, что все, что больше 150 евро, там какая-то особая мзда. Ну и не знаю, это для тех людей, которые любят покупать девайсы дешевые относительно за границей, те же eBay и официальные магазины, это для них достаточно серьезный удар. Так, ну я не знаю, там также есть такая штука, но даже она есть для дистрибутивов, что экспортировать какие-то технологии с тех же штатов, например, на ту же Кубу, Сирию, Иран, ну и возможно скоро быть и Россию, запрещено. То есть, например, скачивать каким-то арабам, сирийцам дистрибутив Fedora и Red Hat, это может быть подсудное дело. Конечно, если его поймают. Ну вообще, да. Вообще, как бы говоря, в одно время, до 2003 года, по-моему, как того же, в США было запрещено экспортировать любую графическую продукцию. Но потом в этом законе пошли на послабление. Да-да, было такое, тоже помню. В общем, даже вроде бы там какие-то криптографические технологии были по запретам. И были в каких-то годах, еще недавних для нас, были какие-то не чуди, а стоя баталии, чтобы, ну, как-то позволить это вообще-то дело. То есть как-то позволить вообще-то математику, по сути. Ну, иногда бывает бредни, но не знаю. Штаты это, конечно же, далеко не островец свободы сейчас, ну и не самый хуже всех регион для нормальной жизни, мне кажется. Хорошо, идем тогда к иксам. Если ты не против, я еще хочу сказать. Я все сказал. Ага. Так, встречаем 40.1.16. Последняя версия предыдущего вышла 7 месяцев назад. Ключевое новшество — это включили X-Event. Как его здесь обзывали, это DDX-компонент, который позволяет обеспечить работу прослойки для выполнения приложений иксовых в окружении Веймонда и Вестона. Вот. В общем-то, это очень отличная новость. Многие ее ждали. И... Ну, собственно, да, это отдельный компонент. Просто так же, как и X-Quartz или X-Win. Те же X-овые приложения спокойно работают в Mac OS X или в Windows. Вот, для ускорения вывода используется Glamour. 2D акселерация, которую придумал Intel. Не знаю, как оно работает вообще-то на самом Intel и на других видеокартах. Еще не пробовал. Ну... Надо будет как-то посмотреть это дело. В общем-то. Так, еще парочку новшеств. Тоже Glamour. Мы сказали, что он интегрирован. Ну, вообще-то не все идут путем GNOME 3, и надо иногда тоже вкрать 2D графику, если ну, у тебя есть какая-то хотя бы минимальная видеокарта с OpenGL. Вот сейчас она есть у любых, и вообще-то у вас последние интеллектуальные карточки со всеми плохилоте. Вот. Ну, почему бы нет, в общем-то, вопрос. Ну, практически остальное пока сказать я не могу. Я понимаю, это тоже. Пожалуй, нет. Так, что еще есть? Добавлены наработки компании NVIDIA. Да, вы абсолютно точно слышите меня. NVIDIA такие передала что-нибудь открытое нормальным людям. Это прогресс, мне кажется. Они услышали Торвальца. Да, они услышали Торвальца, и лед тронулся, господа присяжные заседатели. Вот. Есть как раз в это входит наработки для новых типов Tegra, в которых доступ к GPU происходит через отдельный уровень абстракции, который не привязан к шине PCI. Не знаю, зачем это осталось, но что я призвал не использовать NVIDIA. Так, что еще есть? Поддержка запуска X-ов без рута при наличии DRM KMS драйверов, которые работают на уровне ядра. Ну, в общем-то, для новых карточек это сделано. Когда там мы вроде бы выпускали уже новость с этим, и тогда надо было какие-то пылить адские костыли, чтобы она стартовала. Но сейчас это уже есть в стриме. Подключение отключен режим DMX, который позволяет при использовании ксенерамы обменять несколько ксеров в индивидуальный экран. Решены проблемы с использованием 4K монитору, 4K и тоже Ultra HD, как ему нравится, через порт HDMI. Что еще? Включены наработки по интеграции SysCND, которые позволяют увеличить надежность проведения запуска сеансов и управления ими при помощи служб SysCND. Вот. Проведенная чистка кода. Вот. И, в общем-то, самое главное это все. Вот, ну что ж, демо кода направлены на выполнение причин вывода предупреждения компиляторами. Это забавно, да. Вспоминаю, как рассказывали мне о том, как некоторых работников, которые работают, собственно, с ядром Linux, заставляли собираться ядро без единого ворнинга, то есть вычищать все такие вот предупреждения. Ребята помирали со скуки. Да, это не очень интересная работа. Вот, причесывать весь этот код. Вот, ну, в общем-то, круто, ждем, что будет дальше, ждем, когда наконец-таки какой-то убийца XO взлетит. И оно будет работать лучше и быстрее XO. Это главное. Потому что на другом случае этот убийца не нужен вообще. Дальше у нас по курсу появилось видео с домом Линуса Торвальдса. В общем-то, у Линуса... Давай уже ты расскажешь немного. Вообще, я хочу сказать, что первое впечатление, оставшееся после просмотра тура по квартире Линуса, это такой же человек, как и мы. То есть, ничего сверхъестественного. Вот. Такой же бардак на столе, такая же куча железа, не знаю. Ну, разве что вот у него, его рабочий десктоп не за уютным креслицем находится, а именно располагается на беговой дорожке. Вот. Да, у него есть пивовая дорожка, но еще есть старый десктоп, он уже за столом. Старый десктоп, 3D-принтер и куча-куча всякого другого хлама, компакт-диски, на камине куча плюшевых пингвинов. Вот. Да, куча хардов за все 15 лет его проживания в этом доме, скорее всего. Да. И самое, что меня удивило, это настоящая рапира. Да, вот еще Linux есть большой телевизор, скорее всего, видимо, на 40, где-то приблизительно, если видно по картинке. И несколько подаренных ему компьютеров производства фирмы Apple. Но в ролике показали. Да, видимо, где-то в кладовке, скорее всего. Ну, или в сумке. Возможно, он использовал для портирования Linux на PowerPC. Вот, что, ну, в общем-то, интересный чувак, веселый, что еще можно сказать? Что еще можно сказать, ну... Добрый старый Linux. Добрый старый Linux, но я так скажу, что не всегда он добрый, и лучше его не сбить. А ну, в общем-то, он, много чего, много мата он зафутболил в список рассылки, и, скорее всего, даже в комментариях к ядре, кедру. В самом коде. Но да, когда считаю, его не сдите, он нормально. Да, все-таки я считаю, что если он и диктатор, то хороший. То есть он поддерживает именно тот курс, который нужен ядру Linux. Вот. Да, ну... То есть он является тем самым стержнем, который сдерживает ядро Linux от превращения в раздутую кодовую базу. Потому что сколько всяких разных коммитов шлют всякие организации, те же Samsung, там, не знаю, HP, может быть, прочие разработчики. Сейчас много компаний, и что-то, ну, Red Hat, например, Red Hat. Куча разработчиков шлют свои патчи, и за всеми этим уследить, это не такая задача. Да, несмотря на то, что там есть куча модифицированных систем, все равно есть полная ситуация, когда нужно решение свыше. Вот, ну и как раз поэтому мы желаем Linux, много элита, вот, долгих годов жизни, чтобы ядро процветало и было отличным всегда. Вот. Ну, вообще-то, еще есть, кроме этого, Грег Кроа Хартман, у которого три системника, один на столе, два по столом, видимо, для резерва. Еще у него есть 15-дюймовый монитор, скорее всего, и 17-дюймовый. Вот. Не знаю, зачем он ее еще держит, но пускай будет. Ну, знаешь, у нас тоже с другом в квартире три монитора. Один 17-ка, другой 24, третий 21. 17-дюймовый монитор очень полезен для использования с аналоговым КВМ-свитчем. То есть у нас есть КВМ-свитч аналоговый, который хвостами несколькими смотрит в наши серверы. Вот. И какая-нибудь полученная информация, там, не знаю, может даже. Вот это же сервер дисковая тестбука. Отдельно. Вот. Которая, собственно, занимается тестированием дисков. Вот. И выводит на этот маленький 70-дюймовый экран битые сектора. То есть маленькие мониторы могут быть полезными для вывода какой-нибудь инфографики. Слушай, ну, в принципе, не знаю, что-то там браузерить ним тоже можно и что-то какое-то небольшое. Окей, ну, если кому-то интересно, есть еще стерео с многими видеообзорами. Вот. Если что, ссылка будет в описании, вы можете посмотреть всех, кого любите. Ну что, идем дальше? Дальше у нас Microsoft Чу. Ну, она прекращает развитие серии 40 и Nokia X. Вот. Выпустили очередное старье на помойку, мне кажется. Хотя серия, 40-я серия вроде была бы дважды жива. Серия 40-я, она использовалась для... Ну, в свое время там были элитные телефоны на ее базе, но в последнее время только использовались бюджетные телефоны. Честно говоря, платформа для простых телефонов довольно-таки хорошая. То есть нет проблем с языковым вводом, то есть с переключением на режим ввода. Нормально работает Java-приложение и очень хорошо конфигурируется меню. Если вот в мире останутся еще простые телефоны, то я думаю, что серия 40 была бы хорошей платформой. Но у меня вот как раз Samsung Xcover, там не серия 40, там какая-то своя платформа от Samsung, она ужасная, если честно. То есть одно переключение языка — это уже целое мучение. Я немного в последние годы отстранился от нормальных, то есть простых таких телефонов без операционной системы. Простой телефон у меня, понимаешь, он у меня держит заряд месяц, и он у меня пристегнут к ремню пистолетным шнуром. То есть это аварийная связь. Ну, не знаю, мне вообще-то тяжело заряжать все девайсы, что у меня есть. Я уже привык, что я свой Galaxy Note вечером втыкаю в розетку, а ну, если что очень сильно использую днем, то да, приходится ее или мириться с тем, что он выключен, или искать какую-то дополнительную подзарядку в прожидании дня. Ну, просто, понимаешь, мне неприятно оказываться где-то посередине города с разряженным смартфоном. Хотя у меня сейчас тоже смартфон с довольно-таки не слабой батарейкой, которая держит 2 дня минимум. Вот. И все равно, да, то есть мне не хочется об этом задумываться. Я, то есть, раз в месяц заезжаю, мне хорошо. Вот. В общем-то... Да, я, извини, перебил. В общем-то, все новые смартфоны, не знаю, или синие, но они рассчитаны на то, чтобы отработать деньги, и все. Ну да. А вообще, вот, если говорить о другой платформе, Nokia X, это выкидыш предсмертной агонии. То есть, последняя попытка Nokia, ну, сделать хоть что-нибудь, чтобы привлечь, там, покупателей. Но получилось, как всегда. То есть, это очень сильно изуродованный Android. А вот, я вот вспоминаю... год это, наверное, 7-й, 2007-й, 2008-й, тогда еще андроиды были редкостью довольно-таки. Андроид только появился, в смысле, как зародыш он был уже, он в 2005-м, по-моему, появился. Ну, я имею в виду, когда он пришел к народу, это Томасу. И тогда очень Nokia была сильна. В общем, ну, мы как-то смотрели кино с друзьями и считали количество Nokia, которые мелькают в разных людей на телеэкране. И это, в принципе, чуть ли не каждый второй, и практически местами все были Nokia. Так между тех, кто смотрели фильм «Кандидаты», так и на экране. Ну, если ты посмотришь первый фильм из «Бондиана», в котором Джейсон Борн выступал Дэниел Крейг, я не помню, как этот фильм назывался, «Казино Рояль», что ли, или как-то еще, фильм — сплошная реклама Sony Ericsson. Сплошная. А, ну там не только этот фильм, там еще тоже было много Sony Ericsson, ну, в общем-то, как и BMW, более старый. Вот, ну, конечно же, ничего не вечно под солнцем, и, возможно, что-то будет в ближайшие десятилетия лучше и круче, чем Android, и сможете его также убить. Пока что я не вижу. Сейчас пока что нет, сейчас Android довольно сильная платформа, но платформы как? Мобильные платформы — это достаточно новое явление, я бы сказал. Хотя они появлялись еще как зародыши в начале, в конце 90-х, начало нулевых. Вспомним, это были Apple Newton, самый-самый такой древний прототип. Потом были карманные переводчики Psion. Да, я видел пару штук. Из которого, в жизни. Из которого вырос Symbian. Собственно, код этого Псиона жил в Symbian до последних дней. Это программировать под Symbian было просто ужасно. Это ужасное мучение, это ужасные тулкиты, это ужасные легаси. Это даже, не знаю, это даже CRLF для перевода строки в последних реализациях. Вот, то есть даже когда библиотека Qt уже была портирована для Symbian официально фирмой Nokia, там были такие прям отдельно захардкоженные, что ли, особенности Symbian. Вот, это его файловая система, точнее диск, система обращения к дискам, похожая на Windows, но тем не менее своя. Вот. Короче, куча костылей. Смартфоны взлетели, потому что появилось нормальное железо. То есть нормальный процессор, который там гигагерцовый, как минимум, что они могли тянуть Android, как минимум. Ну и то же самое Android начал гонку железа, чтобы оно работало больше, лучше, там, но с большим экраном и это самое. Вот. Ну, дальше будет лучше. Сейчас, не знаю, уже появляются восьмиядерные процессоры, там оперативная память 3 гигабайта максимум, вроде бы, ну, в принципе, оперативная память, мне кажется, нет проблем воткнуть больше, но зачем пока. Ну и они будут помалу догонять ПК. Если вот, не заменять даже. Я уже читал некоторые блоги о том, что сейчас планшеты пытаются использовать для разработки. Ну, возможно, могут и заметить, но нет такого отточенного хорошего софта. Ну, хотя могут тоже позировать, что сам софт от, от PC. Ну, конечно, уже мы уже не первый раз дискутируем на тему планшета и ноутбуки, и ПК. Мне кажется, пока что сложно что-то предугадать, хотя ПК падает, да, объем продаж, но это еще далеко не конец его, мне кажется. Ну, и ПК тоже для профессионалов по-любому останется. То есть это звукорежиссеры, это видеомонтажеры, им нужно мощное железо. Гораздо мощнее того, что может приложить на ноутбуке. Да, ну не знаю, айтишники, там, ну не знаю, редакторы, вряд ли они утверждаются планшетами. Вот. Ну, уже увидим. Проект Insomnia, который мы вспоминали в одном из предыдущих выпусков, таки собрал необходимую сумму денег, которая стояла с 20 тысяч долларов. И уже есть прямая демо-версия. Вот. Если кто не знает, вдруг это кооперативное RPG в стратегии реального времени. И разработку идет независимая студия Mono. В общем-то, сейчас я посмотрю на скрин еще раз. Вот. Ну а ты можешь что-то в это время сказать, если можешь. Я не такой уж большой любитель RPG. Единственная RPG, которую я в своей жизни играл, это была Neverwinter Nights. Ну, не знаю. Я, честно говоря, не любитель игр. То есть не часто я за что-то сажусь. Вот, но сейчас вот, если говорить о простых проектах, то о игровых проектах, то мне очень хотелось посмотреть на Армик Рок. Армик Рок — это последователь, просто точнее сиквел игры The Neverhood. Напомню, это страна с пластилиновыми человечками, в которых ты проходишь забавные квесты с такими загадками. Вот я посмотрел скины видео в это время, и могу доложить, что игра получилась очень пластильно напоминая Машинариум. Что между Машинариум и Фоллаутом, мне кажется. Ну, стилистику графики вы поняли, ну, если вам понравилось, то смотрите видео, и демка уже есть под Steam. Под Steam вроде бы должна работать уже. Да, то есть это такой постапокалипсис. Да, с кооперативом там, и, в общем-то, он неплохо выглядит. Ну, геймплей попробуйте сами, пока что не можем сказать. Так, дальше мы переносимся в мир эмбеддинга. OpenWRT начинает интеграцию собственной системы инициализации под названием ProcCD. ProcD. И нет, таки ProcCD. Почему-то у меня мигает загружение. ProcD. Вот, в общем-то, эта система инициализации, что она умеет? Она умеет включать саму систему инициализации, службу системного лога, службу управления аппаратным сторожевым таймером, вашдогом, и службу слежения за состоянием устройств. Такой себе UDEV. Вот. И он должен заменить используемые в настоящее время компоненты, такие как BusyBox Init-D, BusyBox Keylog-D и BusyBox Syslog-D. Ну еще и BusyBox Syslog есть. Их по два. Вот. Это все добро они решили выпустить и написать нормально что-то на C. Вот. В общем-то, инициатива здравая. Я не являюсь любителем башскриптов. Вот. Ну и, в общем-то, мне кажется, это как раз та ниша, где систему нужно запускать скорее. Здесь как раз время старта важно, потому что, чтобы, в общем-то, не ждать там минуты или две, пока те все скрипты отработают. Ну да. Вообще, не знаю, роутеры на OpenWRT довольно быстро стартуют. Да, ну, в общем-то, там можно менять компоненты, там можно отрубить оболочку, и, в общем-то, там Учитывая то, что там памяти достаточно мало в девайсах, особенно WRT, то все размер имеет значение. Да, ну и там как раз рамы больше, чем флеша, флеш-памяти. Вот. Ну и, кстати, формат конфигурационных файлов они решили таки сделать на баше. Почему? Подобным баше. Ну, чтобы не ломать привычку. Может, сделали поддержку старого, не знаю. Если там в старых скриптах что-то конфигурировалось там отдельно, были отдельно какие-то конфиги, не знаю, вот они и так сделали. В общем-то, интересная штука, я вот специально посмотрел, у меня странка OpenWRT на роутере, я как-то месяц раз, если не забываю, я сейчас обнуляюсь, вот, у меня уже сейчас эта штука работает, то есть у меня уже сейчас запустим процесс ProcCD. Вот. Ну, конечно же, я двумя руками взял, пусть делает, вот, только чтобы реализация не прокачала. Вот, конечно же, сразу идет срач, почему не SystemD? Ну, это их решение. Ну, SystemD, не знаю, если бы его ужать до каких-нибудь размеров, повыкидывать из него кучу компонентов, то еще может быть. То есть, вот, повыкидывать из него, например, дебаз и прочее, чтобы все это уместилось. Хотя нет, дебасы с этим уже сложно будет выкинуть. По-моему, уже он умеет работать только с кидебасом, есть версии такие. То есть сам дебас, как один демон, можно уже выбрасывать, по сути. Это настолько, насколько я читал. Вот, я, конечно, этого не пробовал, потому что у меня нет ядра спешки дебаса пока что. Вот, но если кому нравится и надо, хочется сильно попробовать, то вы можете получить репозитор. Вот в Федоре там уже есть или кандибас. Вот. Конечно, оно уже еще жутко тестовое. Вот. Ну, пока 30 лет это многовато, мне кажется, и уже пока на покой. Пенсия прибыла. Ну, бывает, да. То есть, не знаю, как сказать. Некоторые вещи работают хорошо, работают годами, но если уж их часто приходится трогать, с ними часто приходится работать, ну, не знаю, почему-то, допустим, тот же формат NROF никто не меняет, хотя форматы есть попроще, все пользуются маном. Я, честно, не знаю, есть ли альтернативы тому же ману. Я сейчас генерирую NROF из формата Markdown. Markdown это примитивная, но довольно-таки удобная разметка, я бы сказал. То есть, есть такой шуточный проект. Я в него тоже контрибьютирую иногда. Называется TLDR Pages. TLDR Pages это ман для ленивых. Для совсем ленивых. То есть для тех, кто не любит читать. То есть там идут только examples и все. Там идут самые востребованные опции и экземплы. Все, больше там ничего нет. И краткое описание там, не больше там 10 слов предложения, что эта программа делает. Это совсем круто, так как я честно признаю, что я тоже являюсь ленивым. Вот. Я стараюсь контрибьютировать в этот проект, и там используется разметка Markdown. И он отлично форматируется, показывается в консоли. То есть разноцветно, жирные, курсивные и все такое. Вот. Но я даю дань традициям, поэтому я для своего проекта, для сборки своих пакетов, я делаю манпейджи. Но использую промежуточный формат разметки. То есть, ну не знаю. Ну, потому что просто старые программы работают. То, что они работают, то, что все им пользуются. Был вариант попробовать заменить манпейджи, был проект GNUtex.info, но что-то как-то не получилось, все до сих пор пользуются ман. А не скажи, то же самое Tex.info уже есть у тебя, скорее всего, в системе? Есть в системе, но все-таки большинство предпочитает читать ман. Именно. Некоторые пакеты поставляют вместе с манами еще и Tex.info. Но просто не знаю, как-то популярность Tex.info ну не прижилась. То есть многие говорят, почитай ман, а не почитай Tex.info. Ну они говорят ман, потому что ман сказать проще, чем Tex.info. Конечно же. И Tex.info почему не выбрасывать? Потому что там есть документация. Но тоже CoreWTUS и остальные гнутые проекты. Ну, ладно. Может быть, да. В общем, если, не знаю, если я собираюсь что-нибудь выкидывать, я прежде несколько раз подумаю. Вообще, вообще, если говорить о форматах, о самом вообще, в принципе, написании программ, мне очень понравилась книга, по-моему, Эрика Реймонда. Искусство программирования Unix. Вот, ее хотя бы раз стоит прочитать. Да, поддерживаем. Двумя руками. Так, мы идем в мир браузеру. Как раз то, что у нас открыто сейчас. О, черти. Сейчас у нас вышел монстр под названием 36. Google Chrome 36. Ну и, соответственно, сейчас будущий проект, типа Chromium и прочее. Надо с этим побиться, посмотрите, у меня, несмотря на то, что Debian Stable, у меня все-таки приезжает свежий Chromium. Вообще-то в Федоре нет его. Нет, ни хрома, ни хромиума. Я на это ленюсь. Добавлять, вообще-то, ну, у меня не настолько много оперативной памяти для него. Вот. Что нового? Улучшение безопасности, улучшение по системе памяти. Он уже может открывать PDF в режиме инкогнито. Не знаю, почему нет. Скорее всего, чтобы террористы не открывали даташиты с бомбами в режиме инкогнито. Улучшение CSS. Устранение поддержек. Устранение утечек памяти в Dear Memory. Нормальная поддержка видео. Оптимизация работы с GPU. Поддержка 8 бит на пиксель x11. Да. И мой изменение в румынском флеше. Pepper. Я вообще-то, знаешь, я очень долгое время не использую флеш, и когда этому рад. Если особенно заходишь на сайты, где куча пустых окошек с этой всей фигней, вот, с этим окном флеша, и оно грузится одновременно, и ты сразу ощущаешь, что у тебя на душе стало легче. То, что это все не запускается. Забавно, да. Флеш, я не знаю, нужен или не нужен. Но вообще, если бы говорить, если бы привести мир, вот, мир интернета к тому виду, как, то есть сделать в интернете, в мире интернета тот способ приложения запуска приложения по сети, который мне хотелось бы, то никакого JavaScript, никакого флеша там и в помине не было бы. Я вообще-то как-то подобрал для себя сайты, те, которые мне интересны, вот, чтобы там не было флеша, чтобы нужное видео не игралось, если даже не играть, чтобы там, ну, не было больше потерь из-за этого, что оно не играется. Вот. И как так живу? Ну, просто я там рад. Опять же, говорю, что есть куча сетевых, куча костылей для использования веб-ресурсов с тоннами JavaScript, с тоннами флеша, с помощью консоли. Ну вообще JavaScript, как сказать, с его помощью очень хорошо добивается обпускации, то есть очень сложно его дебажить. Да. Мне кажется, Chrome и Chrome надо выпускать, ну, на устройствах, где надо также браузеру давать рекомендации к оперативной памяти. То есть если у тебя, например, 2 гигабайта, то не запускай это. На ноутбуке надо наклеечку лепить Design for Chrome. Да, и Don't Run Chrome. Ну или там. И там вот череп с костями между под ним. Ну типа того. Кстати говоря, мы как раз FlightRadar24.com запускали на QB-борде с браузером Chromium. Знаешь, это такое страшное зрелище. Два процессорных ядра, загруженных под 100%. И оно как-то с FPS в единицу и по винку, да? Не скажу, что в единицу, но 7-8. А, ну, весело. А вообще, Chrome, по-моему, какие-то вкусные ништяки начали прививать. Типа, типа сэндбокс для приложений. То есть он теперь в Chrome 36 можно делать сэндбоксы, в которые ты встраиваешь приложение, они интегрируются в систему. То есть они могут там быть уведомляшками, там, не знаю, по-моему, даже вплоть до встраивания файлов в систему. Не слышу, ну в общем-то я пока что еще сижу на Firefox и понимаю, что Firefox продает не туда, там нет, в общем-то, серьезной улучшения производительности, в общем-то, но иногда виснет, иногда падает, но альтернативы я не вижу. Я пока что сижу на ESR, на 24. Потому что, ну, во-первых, потому что он из репозитория, во-вторых, потому что, ну, там по-привычному работают все мои плагины, которыми я пользуюсь. Да, да, он справляется пока что. Но, тем не менее, помнится, я делал с помощью модных фреймворков дашборд для, ну, на работе дашборд для показывания графиков из графита, для листания. И что интересно, в 11-м Firefox уже не работают такие CSS фреймворки, как Bootstrap 3. Ну, не знаю, мы как-то уже вроде бы недавно обсуждали Firefox, там вроде бы какая-то 30-ка вышла. Мы там сказали все, что могли, и, в общем-то, ничего нового нет. По-моему, скоро. Да-да, типа, уже будет скоро, но, в общем-то, ничего нового, то, что мы сказали тогда, сказать не можем. Вот. Вот, ну, конечно же, что использует дело ваше? А еще там была же недавно какая-то новость про Chrome Remote Desktop. Да, мы в прошлый раз и вроде бы когда-то... Да, когда я вчера, да, она была. Да, когда ты нас предательски покинул, мы ее обсуждали. Вот. Ну и, в общем-то, хорошая штука, но только если с Chrome, иначе никак. Ну, ждем Spice в Вейланде. Вот. Дальше у нас идет музыкальный сервис, который доступный вроде бы только для нормальных западных людей, а для нас, ущербных потомков коммунистов, увы. Ну, я не сильно представляю, знаешь. У меня, ну, в общем-то, сервис с рекомендациями есть, скачать оттуда музыку есть. Что мне еще нужно? А что у тебя сервис с рекомендациями? Вот.fm. А, ну да, ты там платишь. Нет, я не плачу пару баксов, я пользуюсь им абсолютно бесплатно. И он мне составляет список рекомендаций, я просто беру оттуда лейблы и все, и смотрю, что мне кушать. Ага, ну, значит, ты хитрый чувак. Да, я не хитрый. Потому что Spotify, который неплох, вроде бы когда-то я еще мог в старые времена терпеть флеш на своем десктопе, я слушал его, там тоже есть, в общем-то, неплохие рекомендации, выскакивает куча чего, то есть ты выбираешь артиста и сразу есть множество альтернатив. Но что они делают? Они переводят свои 5000 серверов, достаточно, ну, крупная цифра, с Debian на Ubuntu. Основными мотивами являются то, что срок поддержки длиннее, вроде бы там 3 против 5, и предсказуемый цикл отработки. То есть, если там оно нужно, должно выйти там какого-то числа, оно выходит, и менеджер может обновляет, и после этого там админ идет в отпуск спокойно. И ничего не переживает. Ну, знаешь, у Debian, у них все-таки цикл релизов это when it's done. Когда будет готово, тогда они выпустятся. В общем-то, у Red Hat то же самое. У Red Hat? Да. Ну там, конечно, нет там каждые 3 года, но нет четкой даты. Так как будто, например, там выйдет вот какого-то месяца. Там нет, там, в общем-то, 7-й вроде бы вышел с опозданием на пару месяцев. Так что это, ну, не только там. В Debian, там может выйти с опозданием на год. Например. Был раз такой, не помню, какой вес. Москвиз? По-моему, держался. 6-й. Может и он, да. Там очень долго с ним морочились. Я когда пришел, когда вернулся из армии, по-моему, тогда еще был старый-старый добрый Ленни. Он был стейблом. Вот. И когда уже заново вернулся в институт, в феврале, вот, вышел 6-й сквиз. Вот. Тогда была большая такая пьянка, но я не попал. Debian Release Party. И все такое. А я тогда еще сидел на Мандриве, был плохой интернет, вот, и мне на контору прислали пак. 6 вроде бы дисков DVD-шных, и вот у меня была такая очень большая радость. Ну, только, мне кажется, компьютерщики могут понять меня, какая же тогда это была радость. Ну, помните, да, тоже вытас в плохих интернетах, качал дистрибутивы целыми DVD-дисками, когда это было возможно у кого-нибудь. Вот. Нарезал их на болванки, там, 5 дисков Debian. Вот. И, собственно, пользуются всем софтом, и все сорсы в ADC App были с компакт-дисков в основном. Да, были времена, я вообще-то, у меня уже где-то месяц нет DVD-приода дома, я еще ни разу не пролез в ним. Ну, я так, времена меняются. К сожалению, просто я его выкинул из своего ноутбука и заменил его на батарею. Имена меняются? Да. Так, ну не знаю, тебе, мне кажется, нужно что-то менять. Потому что, ну, надо конкурировать как-то с Ubuntu. Debian, по-моему, просто он представляет хорошую базу. Вот. А Ubuntu, она более такая коммерческая. Ну, если Debian захочет стать коммерчески готовым дистрибутивом, то да. К слову говоря, в одно время в Яндексе вообще была FreeBSD. И вот тогда с нее решили перейти на Ubuntu. Сейчас FreeBSD, конечно, многими местами еще жива, но в основном только в поиске. Потому что поисковики это самые первые наши ребята. Вот. Они больше сильнее всех упираются. Так что вот, да. Переводить серверы это все-таки затратная процедура. Ну еще что касается коммерческой формы, ну не знаю, в общем-то. Мне кажется, что в свободный дистрибутив тоже Debian, Archie. Ну, например, у них есть какие-то, например, там, ну, цифра серверов, там, 100, 200, 300, которые они использовали под нужды проекта, да? Например, у вас этот месяц, ну, не поступил донейтов, да? Нет денег платить за инфраструктуру. Надо как-то это дело масштабировать, перебрасывать, вот. А вдруг у них появился лучший момент, что им, ну, там, подкинули какие-то спонсоры, большие деньги, можно развиваться опять, и опять там масштабироваться вверх. Вверх-вниз такие скачки. Кажется, что это не очень, ну, хорошо сказывается на их развитии. Но, в общем-то, я не вижу в деньгах такой большого, ну, мотиватора, там, еще чего-нибудь. Вот. Но мне кажется, это, им бы это не помешало в разумных, ну, не знаю, пределах, то есть чтобы смысл существования для них не был деньгами. Вот. Ну, посмотрим, к чему это приведет в Spotify. Вообще, не знаю, не думаю, что это плохой продукт, но обычно все-таки даже в продакшн-релизах, таких в LTS, в релизах с крупным сроком поддержки, встречаются довольно позорные баги. АТС нет, то есть он не гарантирует, что у тебя там, ну, чтобы взлетать и работать. Но он не гарантирует, что они будут какое-то время дистрибутив этот поддерживать и обновлять. Но даже поддержка не гарантирует того, что что-то если сломалось, то оно будет работать. Да, ну, вообще-то поддержка, в общем-то, вот это такая штука, которая гарантирует то, что, например, если у тебя что-то поломалось, у тебя есть купленная поддержка, ты можешь кому-то нибудь там позвонить, написать, и они есть это уже большая вероятность, что они будут что-то делать. Это уже SLA, это уже может быть даже платная поддержка. Ну вот я и говорю, теперь это такое не прокатит. А там уже гарантии, потому что за это люди получают деньги. Да. Вот. Ну что ж, идем, наверное, дальше. Идем. Дальше мы идем к мультимедиа. Один из лучших, точнее лучший сейчас конвертер видео, аудио. Что еще? Я забыл. Всякой прочей мультимудии. Да, это FMPEG. А ну он не только конверт, он еще и стример, по-моему, даже. А стример тоже? Да, по-моему, с помощью FMPEG можно стримить с камеры на FF-сервер. FF-сервер это, по-моему, тоже компонент FMPEG. Вот. Можно стримить видео. Вот, не только на веб-сервере, но умеет вроде RTM, RTMP. Да, RTMP тоже умеет. Но RTMP, по-моему, это довольно-таки стрёмный протокол. Вот, то есть вещать его, показывать, отображать его на веб-страничке можно только с помощью флеш-плагина. Вот, ну, зачем, по-моему, умеет, и, в общем-то, я вообще-то помню имена. Это Mincoder, часть проекта Empire был еще хорош. Вот. Ну и когда он его преимущество садить на нет, и как раз взлетал в MPEG. Когда только новый кодек свежий гугловский VP8, когда они его только открыли, были патчи для MPEG, я еще собирал это все вручную добро. Вот, ну, в общем-то, проект годный. Там есть такой крутой чувак в коммитерах, как Фабрис Белар. Все, наверное, те, кто любит СПО, его знают. Много где он прикладывался. Вот, ну и в общем-то, там и сейчас ситуация на фронта, если не ошибаюсь. Я чем-то путаю. Почему, прости, еще раз? У них сейчас разделение, да, на главный проект и форк. У FMPlayer? FMPEG. FMPEG, я не помню. Mplayer пофоркали все, кому не лень. Ну, Mplayer, да, а, например, проект Clip AV, это Mplayer форк или форк MPEG? Я это вообще не помню, кто такой Clip AV. Честно говоря. Но я не слышал, чтобы в FMPEG так вот прям уж активно форкали. FMPlayer слышал, да. Скорее всего, это FMPEG. Форк, здесь, в общем-то, я зашел на сайт, это пишет, что это open source audio and video processing tools. В общем-то, ну, желаем, чтобы он развивался дальше, чтобы ну, новых, не знаю, там, фильтров, кодеков, хороших кодировщиков производительных. Вот, потому что это нужно и, в общем-то, в моих мультимедиа сайтах, приложениях, в ПЭК, без него никак. В общем-то, еще вот для истории, о том же WebM, они сделали вроде бы однажды лучший производительный кодировщик, чем это сделал Google для VP8. Вот, ну так что, конечно же, тоже многие лет в форме. Вот, а мы идем тогда дальше. Дальше у нас новости от Russian Fedora. И это новости в основном в архитектурах. Consortium Power.org говорит, что продвижение архитектуры Power в 10 лет у последних шло настолько круто, что в общем больше ничего не нужно. Вот. Ну и также понемногу развивается Open Power. IBM выложил на GitHub фирмвари, и это сделало Open Power еще большим открытым, чем x86. Вот. И здесь, конечно же, троллят правительство РФ. Говорят, чтобы неплохо было на этом все сделать свой национальный процессор, так как спецификации открытые, вот, вот. Ну, они, конечно же, предпочитают ARM. Вообще, сервер на ARM уже потихонечку продвигается же. Если кто-нибудь видел, там есть сервер Dell Copper. Это как раз Blade сервер на базе ARM. Не знаю, если что-нибудь выдать, что-нибудь отечественное на базе ARM, будет интересно. Я смотрю на это. Вот, ну, посмотрим, не знаю. В общем-то, мне кажется, что в ARM до сих пор многие вещи не стандартизированы, в числе нет какого-то нормального заручника, чтобы он один мог жить все ARM. И не только это. Ну, посмотрим. Там еще платформа развивается. Пока. Дальше у нас авиасимулятор X-Plane 10 Global доступен в Steam. По Linux он также есть. Вот. Есть демо-версия. С картами Seattle. И там включается джойстик после 15 минут игры. Совсем весело уж. Назло будет совсем будет. Ну, вообще-то говорят, что они лучших в мире вообще-то. Даже лучше, чем Microsoft Flight Simulator. Да, даже лучше, чем Microsoft Flight Simulator. Я вот сейчас посмотрю видео. Ну да, графика на уровне. Ну, я так порешил на нехило. Даже поклюшу. Даже можно вот. Ну, не нефтяной платформу взлетать. Вот, ну я так вижу, летает на каком-то истребителе, вот, ну и крутится оно так нормально. Да, даже шаттл есть. Да, можно в пике там входить, вот. Есть какие-то боинги, даже, ну, влетайте на чем хотите, вот. Ну, прикольная такая штука. Так что все геймеры, расчехляйте свои видеокарты. Не знаю, мне из симуляторов, если что-то понравилось, то понравился даже симулятор BMW M3. Есть такая небольшая, ну, такая действительно небольшая, размером 300 мегабайт игрушка, в которой есть только один автомобиль и несколько трасс. Но физика довольно реалистично передана. Вот, ну, конечно же, пускай геймеры наслаждаются, а мы тогда идем к более насущным темам. Не свеженькая пряха. Точнее, это... Точнее, тухлая фряха 3.9, 9.3. Вот. Ну, это, скорее всего, не есть. Знаю, это поддержка Alt-Table. Того релиза, который еще в GTC. Да, они не могут нарадоваться своим шлангам. Вот. После 9 месяцев предыдущего минорного релиза есть 9.3. Есть, конечно, но всегда под платформы AMD 64, Atari 2006, Power PC, Power PC 64, Spark 64 и IA 64. Вот. Она все будет поддерживать до 2018 года. Что в новшествах? Наконец, KMS модуль для Radeon добавлен. Единая поддержка менеджера в памяти TTM. Как же это тяжело. Что тяжело? Тебе тяжело читать? Да, тяжело мне это читать в 2014 году, да. И тенирует драйвер VT, который называется Frank Compact New Cons. который развивается Menos is Cons. В идти зарядной интерфейс для включения ввода через физические устройства. Вот, включена поддержка фазы системы EXT4, которая пока работает в режиме трех чтения. Прям как который... в 2007. Да, есть поддержка, обновление, поддержка JZFS, которая появилась возможность установки закладок на снапшоты. CFS Bookmarks. Добавлена поддержка изменения на ИТУ. Систел. Вот. Добавлен модуль Xen KGM для сопровождения режима виртуализации Xen HVM, необходимого для взятия FreeBSD в качестве гостевой OS в Cloud окружениях Amazon EC2. Оно вообще-то Xen полноценно умеет или нет? Или там какие-то... Ой, я Xen вообще... Куча костылей, чтобы он запустился. Xen вообще ни разу не трогал, если честно. KVM, да, а Xen нет. Ну, мы, конечно, знаем, что там с визуализацией все ужасно. Ну, не знаю, хотя бы Xen скорее там верно и работает, кроме Java. Так, что у нас еще есть такого интересного? Ну, скажем, про обновление почитаем, но и версии по SMAIL 8.14, Redline 1.1, Bind 9.9, XZ 5.05, OpenSSH 6.6.1 и OpenSSL 0.9.8. Свежак. Свежак и свежаком погоняет, вот. Ну. В общем-то, гном там вроде вообще-то нет, да? Гном активно портирует команда OpenBSD. И там он, надо отметить, свежее, чем Debian. Поэтому там он почти сюда свежий. Да, там есть 3.12. Вот. Я вообще-то не знаю, насколько он там подспособен. И все ли он поддерживает, вот там, особенно то, что System D вместе. Ну, они, знаешь, они System D, простите, OpenBSD команда активно взялась пилить заглушки для проектов, зависящих от System D. То есть это какие-то либо альтернативные реализации, либо заглушки. Вот, ну, не знаю. Если кто-то пробовал, пишите в комментариях. Вот, ну, не знаю. Если у вас есть причины это использовать в 2016 году, то почему бы нет? Свобода это, она такая разная бывает. Ну, а почему бы нет? В 2014 году очень даже хорошо используется FreeBSD. Например, у нас в квартире на базе FreeBSD сделан... роутер с прошивкой SuperWire PFSense. Ну, роутер, да, PFSense вроде бы популярен даже. Вот, ну, вообще-то роутер, веб-сервер и все, мне кажется. Вот и все, что можно использовать в BDU сейчас. Ну, почему бы и нет? Если есть специализация, то пожалуйста. Ну что, пойдем дальше. Я просто с FreeBSD очень слабо знаком. У меня из знакомых был один адепт, вот прям такой ярый адепт FreeBSD, когда он был таким заправским хикикоморе и психонавтом. Вот, он был адептом только BSD, только хардкор. У него основная операционная система была пряха, но это будет потом BSD. Но когда он стал бисексуалом, он перешел на сторону RedHat. Ой, ну, я даже не буду это комментировать. Ну, не знаю, я еще хочу говорить про RedHat. Но забавное совпадение просто. Ну, ладно. То есть Сусе, Федора и прочие во все поля. Совсем я себе устал, ну... Окей, тогда мы идем по сути, завершающей серии новостей кратких. Крэг Клохарт, на котором мы выше упоминали, и что Linux уже везде, кроме поебающего десктопа. Ну, вымирающий десктоп, это, конечно, сильно сказано. Десктоп, я думаю, еще долго будут использоваться. Но, тем не менее, да, тенденция говорит о том, что планшеты наступают, вытесняют. Вот. Да, ну и, конечно... Какой область планеты Linux теперь? Я знаю. В автомобиле. Да, я, в принципе, тоже, ну, неплохо было таки, бы, наконец, в какой-то нормальной системе залезть в планшет, и чтобы было, ну, какая-то серия, какая-то отдельная, чтобы там был нормальный систем, больше ничего не было. В прошлой серии подкаста, по-моему, мы обозревали, ну, рассказывали в новостях, что появился такой готовый фреймворк для построения автомобильных операционных систем. Ну, фреймворки реально жесть, это не совсем одно и то самое. Ну, если так смотреть, то вот из доклада Ленарда Поттеринга тоже сообщается, что система D это не готовый продукт, это фреймворк для построения системы. То есть это набор компонентов. Ну да, потому что... В общем, там функционал много и будет еще больше, насколько я понимаю. Ну, в общем-то, вы не можете, ну... Можете это все включать или не включать, это дело ваше. Вот. Вышел последний апдейт RHEL 5, мы уже вроде бы говорили в предыдущем эпизоде. Участник Fedora Armstig Rob Clark продолжает поддержку над проектом FreeDreno. Так, что еще есть? Плохая новость. Единственный разработчик Real-Time Linux, RT Linux, прекращает дальнейшую разработку из-за несправедливости этого мира. В 13 году Red Hat ему подкинул немного денег, а в 14-м ну, совсем стало плохо, ну и надо за чем-то жить. И он решил только поддерживать то, что есть, то есть не будет никаких новых веток, новых версий не будет. Вот, ну, все, конечно, получилось, но, в общем-то, надо как-то, ну, если компании используют твой труд, то надо как-то, ну, поддерживать. Делать, чтобы тебя поддерживали, да. Хотя есть другой проект, если же говорить о таком суровом амбиде, это FreeRTOS. Вот, он как бы больше под реал-таймом задачи. Ну, в общем-то, у меня был знакомый астроном. В общем, где-то в области у них есть большой что улетает у меня в голове. Большая вышка. И там такой длинный окуляр, как это называется, я забыл. Нет. То, что позволяет смотреть далеко телескоп, в небо. Телескоп. Да. Ну, телескоп, что набывает робот, типа рефлектор, рефактор и прочее. Вот, и они там вообще-то очень сильно используют RT Linux для обработки. То есть, все то, что там поступает им на компьютеры, вот. Ну и, видимо, им будет плохо от этого. Но они как-то... Один этот чувак, он как-то даже сам патчил это ядро. Ну, достаточно хорошо. Хороший специалист. Но, видимо, это не помогло проекту RT Linux. Ну что, жаль, но если это будет нужно, мне кажется, что-то появится новое. О. Ну, не знаю, но если будут нужны какие-то реалтаймовые компоненты, может быть, что-то другое использовать. Вообще, я честно хочу заметить, скорее всего, ну, может быть, я им прав, может быть, я прав. Мне кажется, что софт в лабораториях без обновлений живет годами. Если не десятилетиями. Это так. Я соглашусь. Ну, во-первых, потому что им лень. А во-вторых, там... У них софт уже настроен под расчеты вот всего того, что есть. А вообще, даже не знаю, если использовать древний софт, то вообще, вот как бы в космос, даже если отправлять компьютеры, то они, у них используется даже сейчас железо чуть ли не 20-летней давности. Но собранное с теми условиями, чтобы оно могло работать в условиях повышенной радиации. Вот, ну, да, старое железо нужно одевать. Космос — это не самая плохая среда. Ну, обычно железо, я тебе скажу, что там оно выйдет из строя просто вот запросто. Реально. Это обычное железо. А там производится по 200, по-моему, даже по 200-нанометровому этих процессу 486 процессора. Вот. И что сейчас производится? По-моему, да. Вот. О, ужас. Те ноутбуки, которые им дают, да, IBM ThinkPad, они, ну, что-то около нескольких месяцев работают, потом они их просто там складывают в уголочек, они их там уже, не знаю, даже они утилизируют их или нет, они просто их тупо складывают в уголочек, потому что они перестают работать. Да, в общем-то, найти к ним детали нужно, возможно, только на eBay, там будет этим сейчас заниматься. Не то, что eBay, ноутбуки более-менее современные, вот. Но дело в том, что в условиях космической радиации они долго не живут. Шальные нейтроны, они выбивают все последние, не знаю, они очень сильно повреждают кристаллическую решетку и всякое такое. В общем, очень агрессивно воздействуют. Ага, ну тогда так. Не мы разорились на новом железе тогда. Вот. Ну, так, что еще есть? А, мы уже упоминали RNC, который проприетарник, который хочет добавить поддержку Vivant в свой продукт. Ну, неплохо. Пусть будет. Ну и ваш Яндекс получил таки домен высшего уровня. Круто. Ну, поздравляю. Ну, не знаю, здорово это или нет. Вообще сейчас очень много смешных доменов появилось. Вот просто пошел бум такой вот доменов, самых страшных. А самый интересный из них, есть такой сайтик, называется rms.sexy. Я не слышал. Угадайте, кто там? Ну, если RMS, то скорее всего... Ричард Мэтью Столман. Правильно, ну, не знаю, я что-то не ожидал его увидеть под домом секси. Да, и там собрано слайд-шоу, собственно, с лучшими фотографиями Столмана. Ну, круто, да. Надо будет что-то кинуть в закладки, потом посмотреть. Недавно, кстати, кто-то, по-моему, выкупил домен... как правильно прочитать на английский, не знаю. Anal Ninja. С этими черепашками? Не знаю, ну что такое анальный ниндзя? Я видел в интернете сайтик, который генерирует такие глупые домены и предлагает их выкупить. То есть вот сейчас, скорее всего, доменную зону сделать не такая большая проблема, хотя все это контролируется таким, по-моему, организацией, как ICANN. Да, ну... И получить, у них... получить там место довольно дорого. Да, ну, не знаю, сколько стоит новый верхний уровень. Ну, в килобаксах, наверное, точно. Скорее всего, да. Если не больше. Да, мне хватает и TK. Палки-палки. Что им такого страшного, в конце концов? Ну, мне кажется, дом это домен и все эти кучи денег за там за что, чтобы купить нужные, это больше всего примерно то же самое, что торговать драгоценности. Единственное, что для кое-кого не нужны, да кое-кому не наплевать. Это так, как было во времена ICQ, там длина номера. Вот. Но что единственное, мне не нравится в Dota CG, у него слишком тупая морда. То есть почему-то вот у меня есть валидный e-mail likeall@yandex.com. Я везде пишу .com. Это алиас почтовый, но он перебрасывает на Яндекс.ру. Вот. Но почему-то .tk его не признает. Яндекс.ру признает. Вот. И плюс у них ограничение на длину пароля 15 символов. Это очень раздражает. А ты, кстати, в курсе, что есть такой халявный не только .tk? Есть еще вроде бы CF. Я не знаю, что это такое. Но я вообще не CF, больше нравится, чем TK. Надо будет попробовать. Есть еще ML. Это тоже какие-то острова. И есть еще Go. Go? Вот это клево. Или Go или Ga? Я что-то не понимаю, это где-то в Африке. CF мне напомнило о слове Cool Face. Однако, надо стоит подумать. Вообще дорого сейчас стоит. Сейчас очень модные стали домены .io. Да, очень часто. Они модные и дорогие. Вот. О! Только это еще новость мы упустили. Наши участники не только занимаются очень серьезными системными вещами, но порой наталкиваются на совсем легкие проблемы, о которых и пишут. Питер Хаттерер во время работы на DexOx был с тем, что из-за различий в пакетах менеджерах pkg-config устанавливается по-разному. Он написал о том, как установить PC-файлы в разных дистрибутивах. Хм, интересно. Вот, ну, мы сейчас, наверное, еще одну новость обсудим. Угу. Как NSA убивает Force Unix. Вот. В общем-то, статья очень сильная, очень длинная. И очень толстая. Тогда... да, и очень толстая. Я, как понимаю... Даже я вот как бы не сторонник системD вот ни разу. Даже я считаю, что это слишком толсто. Я попробую предсказать в таком кратком виде. То есть, это, конечно, не для своего человека. Он там робит какие-то плохие вещи, и они вот. То и потом он где пробивается дальше в руководство. Вот. Потом он тоже делает плохие вещи. Вот. Здесь дальше почему-то поменяется System D. Как тоже очень плохая штука, потому что она, ну, объединяет много вещей себя, и что может очень что-то очень серьезно сполнать, вот если что-то будет не так. Вот. Еще человеку очень не нравится гном. Почему не. Я так и не понял, почему. Вот. Ну и что еще с такого интересного? Ему не нравятся вообще-то компоненты, которые, ну, сильно интегрированы между собой. И если поломать один, то пол станет еще другом. Вот. Ну и не знаю. Он использует Linux и FreeBSD, ну, так как он боится SystemD, то, видимо, таки будет переход на FreeBSD. Ну и говорит, что Леннард это просто ужасный человек, да. И он просто, ну, неконтролируемый. Пишет ужасное ПО и не может остановиться. Вот. Он говорит, что делать. Это бойкотировать SystemD. PKNG. Это новый пакетный менеджер во Free. GNOME и KDE. Также это надо бойкотировать. которые они являются просто ужасным приложением с точки зрения философии Unix. Ну и говорит он, что не использует приложения, которые которым причетны AMB, то есть Linux, это то, что уже в прилете должен быть у него. Ну и он говорит, что не надо использовать новые крутые вещи, а нужно использовать проверенные ПО. Старые проверенные? Да. Вот, ну и вот такой вот текст. Мне кажется, это сделать чуть ли не детективный сериал. Ну, конечно же, я не думаю, что NB пофигу на Linux, там, и FBR, они может, что-то где-то внедряют, но плюс Linux в том, что он очень динамичен. Очень динамичен, очень развивается быстро, и, ну, есть большой комьюнити. Во Free такого нет, так что если там что-то поменяли, тот продукт, который попал под влияние, может остаться неизменным очень долго. Вот это действительно плохо. Ну, не знаю. Конечно же, степень паранойи регулируется умным мозгом. А насколько это актуально для вас, смотрите сами. Ты вообще-то как к этому относишься? Я отношусь к этому как к толстому вбросу. Вот, потому что написано. Вообще, не знаю. Нужно определить для себя какие-то разумные границы. То есть не впадать в фанатизм, а то есть если. Ну, есть какое-то убеждение, которое не позволяет пользоваться. Ну, не надо препятствовать использовать этим другим. Да, выбор должен быть всегда, вот, но и. Не надо, надо больше использовать четкий расчет, а ты там, ну, без причины неэмистические идеи надо отдавать. То есть, себя, допустим, кажется. Если мне выгодно именно для мне использовать init-скрипты на своих хостах, то я их использую, вот, но и никого не агитирую их использовать. Если кому-то нравится декларативность системы инициализации, то пожалуйста. Пользуйтесь на здоровье. Вот. Но тем не менее, я как пользователь свободного ПО тоже должен иметь возможность пользоваться тем, чем мне нравится пользоваться. Да, ну вообще-то агитация это не ничего плохого, пока она достигает разумных пределов. То есть, если там на каждом угле будет реклама чего-то одного, то ну, еще я заметил, это не очень хорошо. Конкурента это хорошо. То есть. Да, конкретно, это не только шо, это вооруженная сила. Без нее очень плохо. То есть если есть один продукт, который. Которому нет аналога, то рано или поздно те люди, которые его делают, будут почивать на лаврах. Ну вот, то есть я считаю, что существование OpenR, таких вещей, как OpenRC, Upstart, ну, Upstart уже объявлено, конечно, что он загнется. Я считаю, что существование оправдано. Да, ну, вроде бы тогда ну, мы исчерпались. Писано. Не факт, еще хочу сказать, что не факт, что не появится что-нибудь еще в обозримом будущем. Если уже говорить вообще, не знаю, тут тяжело конкурировать только в таких довольно сложных вещах, которые сформировались под давлением организации, как, например, веб. То есть хороший веб-движок сейчас вряд ли кто будет писать. Сам, сообщество. Это будут писать крупные организации, скорее всего. И то не факт, что они как-то смогут выжить в борьбе. Да, я то есть, даже, в даже согласен. Даже OpenSoftware отказался от своего движка Prefa. Вот. Вроде бы сильная компания, вроде бы у нее были свои ноу-хау, было все свое, но нет. Не удержали. То же самое виртуализация. Вот и почему я нормально так и не запилил во Free. та же самая история. Да, виртуализация это довольно сложная вещь. Вот, как это, собственно, ядра операционных систем. Это все зародилось довольно-таки давно. И поэтому вот сейчас вот так с разбегу запрыгивать на бегущий поезд никто не будет. До тех пор, пока не появится хорошая финансовая поддержка. Ну вот как раз это мы подошли к пределу, где нужны какие-то инвестиции, нужны деньги, чтобы привлечь специалистов. Вот. Ну и как раз это было время середины 2000-х, когда пришли корпорасты в Linux и таки сделали его лучшим. Вот, уже имели деньги. Ну, в этом вообще-то нет ничего плохого, только надо делать это в русле студенчества. То есть, чтобы никто не тянул дело под себя. Вот. Что мы имеем сейчас с помощью Linux. Ну что ж, я думаю, можно завершить сегодняшний выпуск. Да, мы прошли отметку в 2 часа. Вот. Тогда благодарим всех, кто был вместе с нами и окунулся в мир свободного софта. Вот, подписывайтесь на наш твиттер и ждем новых эпизодов. Спасибо. Всем пока. Stay secure.